довольно большую часть года проводил в Будапеште, где жила его новая жена Жужа Хеттани с своими двумя сыновьями. Там тоже у него была своя скромная квартира, кабинет. Со стороны психологическое его состояние я формулировал бы так. Ему было необходимо одиночество, с которым он не знал, что делать. При этом сохранялись многочисленные дружеские связи. И не просто связи, сохранялось чудесным образом его влияние на множество людей. Влияние культурное, интеллектуальное, моральное, личностное. Вот назову несколько имен. Марлен Каралов, литературовед, эссеист, политзаключенный сталинских времен, знавший Симона еще в 50-х, физики Юлии Саши Филипповы, математик Никита Веденская, литературовед и издатель Игорь Виноградов, режиссер и горячий общественный деятель Алексей Симонов, журналист и издатель Эйтан Финкенштейн из Мюнхена, а немногим раньше Иосиф Бродский, в одной из статей, назвавшей его гениальным Симоном Маркишем. Сергей Сергеевич Аверинцев, сам человек, несомненно, гениальный, одна из вершин нашей культурной гуманитарной мысли. Для всех этих людей Симон Маркиш был не просто одним из знакомых, а существенной частью окружающего их мира, критерием истинности, точкой отсчета. Всем этим, может быть, еще большим было для меня. Я подружился со многими из его швейцарского круга. Жан-Филипп Жаккар, нынешний глава русской кафедры, Лик и Арман Брон, Рудольф и Розанна Шаллер, Корена Машер, упомянут уже Хайли Тельявини и, конечно, его друг, его начальник, его оппонент, великолепный Жорж Нева, написавший среди бесконечно многого другого замечательную книгу о Солженицыне, переводчиком которой из французского был Симон Маркиш. 1984 год. Ей-богу! Не будет преувеличением сказать, что Симон был не просто частью этого круга, он был его душой.